При иных обстоятельствах я мог бы посетить старую родину в поисках мест, чей потусторонний свет отбрасывает столько теней. Но положение все еще было ненормальным. Формально мои родители и я оставались советскими гражданами, и существовала хоть и маловероятная возможность, что меня арестуют по возвращении в те места, где я никогда не бывал. Да и Адина откровения, естественно, не вдохновляли меня. К тому же в силу воспитания я принадлежал Западу. После долгих лет обдуманной и упорядоченной жизни я позволил себе отдаться на волю случая. Путешествовал по наитию, наугад. Несколько раз пересек Европу, доезжая до Сицилии, затем возвращаясь в Экс. Но каждый маршрут был, видимо, предопределен. Где бы ни оказался, я чувствовал себя связанным родством, как эстафетная палочка, которую один бегун передает другому. Целью моих скитаний, хотя тогда я этого и не осознавал, было искупление, и бесчисленное количество лукавых незнакомцев подталкивало меня к нему. Хорошо одетый попутчик-армянин, с которым мы ехали из Мадрида, настойчиво уговаривал меня помолиться в храме Эгины, что я и сделал. Там я влюбился в очаровательную южноафриканку. Ее звали Мартина. Она скорбела о плачевном положении своей родины у меня на плече так восхитительно, что некоторое время я думал об Иоганнесбурге как следующем пункте назначения. Мы несколько дней прожили на берегу, где подружились с ловцами осьминогов. Каждый день на заре они выходили на промысел, и прежде чем отвезти свой улов на рынок, безжалостно лупили им по скалам, чтобы сделать мясо более мягким. Мы презирали отели и смеялись над немецкими дамами, чьи корректные наряды комично контрастировали с простыми одеждами местных жителей. Потом мы поехали в Париж, где страшно напились. Я потерял очки и на другой день в Лувре не увидел Мону Лизу. Зато отлично помню голубое облако. Мартина в шарфе, машущая мне на прощание с балкона захудалой гостиницы, где мы полночи давили клопов, а полночи предавались любви, и где я оставил ее, чтобы продолжить свою погоню в одиночестве. На севере, в Нарвике, я наблюдал зарождение самого сильного в Европе смерча. В Осло гонялся за призраком Кнута Гамсуна, любимого писателя моей матери и печально известного фашиста, как я его для себя определял. В Швейцарии видел Меттерхорн и пешком перешел через Симплонский перевал, где 200 лет тому назад умер Вордсворт. Во Флоренции видел врата ада. Сидел в сюрреалистическом окружении на Пьяцца Делла Сеньорина и обошел вокруг Фьезоля. В Ассизе кто-то сказал мне, что в пригороде Рима есть украинская церковь. Я записал адрес. В Риме я нашел дешевый пансионат неподалеку от вокзала, в районе, населенном эфиопами, где познакомился с человеком, называвшим себя колдуном-целителем. Он дал мне какое-то снадобье «Малиочио», а на следующий день я прочел в газете об Эфиопии, которого банда с соседней улицы сожгла на костре. Однажды вечером в баре возле пантеона я оказался за одним столом с тощим монахом в коричневой рясе, похожим на кардинала Ришелье. Потягивая кампари с содовой, он смотрел по телевизору футбольный матч. Когда его команда выиграла, он пробормотал: «Молодцы, ребята!» Заметив его акцент, я осмелел и спросил, за кого он болеет в Кубке мира. «За итальянцев, естественно, но против Аргентины у них шансов нет». Оказалось, что он украинец из Канады. Совпадение потрясло его. Он стал говорить взахлеб. Это, конечно, судьба. Знаю ли я, что в Риме у нас большая колония?